Глава 21. Высшая математика. Ксер – человек, наделенный даром улья копировать мелкие предметы, помещающиеся в кулаке. Обычно копируют патроны, гильзы и прочий жизненно важный боезапас. Заметки полковника. Рой проснулся утром. Позавтракав, первым делом взялся за карту и принялся ее изучать. Записи с перезагрузки кластеров его интересовали в первую очередь. Здесь была какая-то своя система. Не было такого, чтобы одновременно перезагружались кластеры, находящиеся рядом. Это была какая-то сложная, упорядоченная система. Рой не верил в хаотичность и беспричинность. Природа любит подчиняться неким законам, которые создает сама для себя и никогда не нарушает. Каждое действие запланировано и рассчитано. В случае с кластерами они не могли перезагружаться от фонаря. Здесь явно был заложен какой-то алгоритм. Достав тетрадь и внеся данные о Рубере, Рой принялся записывать новые мысли о кластерах. Неспроста были и стабильные кластеры, которые никогда не имели никакой перезагрузки. Неспроста были и черные кластеры, которые никогда не перезагружались и не имели ничего живого. И неспроста кластеры имели разную форму и разные размеры. На Роя снова напал азарт. Он почти видел какую-то связь, но, похоже, видел только ее часть и не мог разглядеть полностью. Попробовав зайти с другой стороны, он вспомнил о зараженных. Они появляются в перезагрузившихся кластерах сами и сами ищут кластер, который перезагрузится, чтобы вдоволь попировать. Логичное поведение для хищников — идти туда, где есть пища, и уходить оттуда, где есть опасность. А как тогда зараженные узнают, куда идти и какой кластер перезагрузится? Этот вопрос был очень актуален. Рой провел сравнение с животными, имеющими контролируемую популяцию и ограниченный ареал обитания. Тогда у них должны быть свои маршруты миграции. Бинго. Рой стал схематично зарисовывать схему кластеров, отмечать перезагружающиеся кластеры и тут же рисовал возможный приход зараженных из соседних кластеров и вероятный маршрут. Схема покрылась сеткой стрелочек. Рой досадливо закусил губу. Он не знал срока жизни зараженных без пищи. Ни низших, ни развитых. Часть должна была отмирать, не найдя пищи, или вытесненная за пределы ареала более сильными хищниками. Насколько малочисленна будет эта часть, было неясно. Но что она будет, это было известно точно. Теперь вся схема с кластерами представлялась Рою чем-то вроде усложненной версии шахмат или компьютерной пошаговой стратегии. Вот только клетки могли быть разной формы, и при этом увеличивалось число комбинаций, которыми можно туда попасть, а фигуры могли перемещаться по любой траектории. Траекторию изменяло только наличие пищи, перезагрузки кластера и крупных хищников. Рой вспомнил животные карты, на которых рисовались силуэты зверей, обитающих на данных участках. На одних преобладали одни, на других — другие. У кластеров тоже должна быть похожая схема. На одних участках будут скапливаться слабые зараженные, на других — более сильные. Его буквально затрясло от подобного открытия. Еще не давал покоя алгоритм. Рой вгляделся в схему кластеров, считая дни, недели, часы, месяцы. Тут что-то было не так. Природа любит единую систему исчисления для каждого случая, а тут был хаос. Хаос без логики. Вспомнив кое-что и включив на компьютере калькулятор, Рой принялся переводить дни, недели, месяцы в секунды и тут же подписывать на схеме кластера единичными числами. А, не недели и три дня. Числа получались огромными. Сделав еще одно заключение, Рой стал переводить все в часы, записывая в новом формате. 20 часов, 16,30 часов, 0,4 часов, 168,2 часа. Еще одна схема покрылась упорядоченными числами. Рой глянул на схему, покрытую десятичными дробями, и его снова тряхнуло. В мозгу взорвалась маленькая бомбочка. Он вскочил и заходил по комнате, не в силах усидеть на месте. Такой приход случается, когда долго решаешь уравнение и затем находишь решение к нему. Пару раз он даже подпрыгнул, чтобы хоть как-то унять бушующий гормональный всплеск из адреналина, дофамина, и других веществ в крови. Если, грубо говоря, записать ряд чисел в строку, то в высшей математике это будет называться линейной матрицей. Если в столбик, то столбчатой матрицей. А точнее, вектор строка и вектор столбец. Рой помнил это из курса высшей математики. Но чаще всего в высшей математике матрица — это прямоугольная таблица из чисел. А сейчас перед ним лежала как раз такая математическая матрица, заполненная числами неизвестного алгоритма или часть матрицы. Роя продолжала потряхивать. «А как записать в этой системе стаб?» Ответ пришел сам собой. «Если стаб не перезагружается, значит его перезагрузка не наступит никогда. И до нее всегда одно число часов. Нисколько. Значит, стаб — это всегда ноль в численной матрице». Рой заходил по комнате. В математике было много ученых, изучавших матрицы. Крамер, Гаусс, Жордан, Фарбениус. Все внесли свой вклад. Матрицы можно умножать, складывать и делать кучу операций, которые Рой все не помнил. Но главное, у них всегда было прикладное решение. В биологии, физике, экономике. По сути, это было методом Слау, системой линейных алгебраических уравнений в линейной алгебре. Количество строк матрицы соответствует количеству уравнений системы, а количество столбцов — количеству неизвестных величин. Рой снова заходил по комнате. Если определить границы матрицы, то можно, решив ее очень точно, узнать, когда перезагружаются некоторые неизвестные или труднодоступные кластеры. Как минимум, определив, сколько зараженных создают некоторые кластеры, можно было составить новую матрицу и определить, сколько их создадут другие кластеры. Вот только черные кластеры не вписывались в эту теорию. Немного походив еще, в голову Роя пришла новая мысль: а что если черный кластер — это и есть граница, которая отделяет одну математическую матрицу от другой? И снова он почувствовал приток наслаждения от полученного решения. Мозг тут же захотел испробовать полученную информацию, однако Рой тут же заскрипел зубами. Матрица могла быть огромной, состоящей из тысячи кластеров, и не обязательно могла иметь прямоугольную форму. Она могла быть и треугольной, а может в этом безумном стиксе и вообще какую-нибудь экзотическую формулу. Для решения такого уравнения потребовались бы сотни мощных компьютеров и довольно долгое время. Мозг кипел, не останавливаясь. Рой бежал к знахарю по имени Чтец. Кипение мозга требовало выхода накопленной энергии, поэтому он не мог заставить себя идти нормально. Ему просто не сиделось на месте. Хотелось побыстрее выяснить вопросы дара, взять оружие и продолжить свои исследования. У самой двери Рой все же замедлился и постучал. «Проходи!» — донеслось изнутри. «Привет!» — зашел Рой. «Здравствуй!» — худощавый парень отложил книгу. «Чего хочешь?» «Извини, не думаю, что ты не знаешь своего дара. Что у тебя? Задержка дара в развитии или дополнительный?» Рой сел. «Меня интересует, как можно проверить, какой дар и есть ли дополнительный». «Запросто», — пожал плечами Чтец. «Я тебя просканирую и скажу. Тут хочу еще один момент», — продолжил Рой. «Это можно сделать так, чтобы никто не узнал». Чтец пытливо посмотрел на него. «Ты имеешь в виду, скажу ли я кому-либо? Или вообще? Так, чтобы не знал даже я». «Второй вариант», — сказал Рой. «Нет, невозможно», — ответил Чтец. Рой скрипнул зубами. «Сказал бы я тебе полгода назад», — радостно ухмыляясь, объявил Чтец. «Но это и стоит дороже». Рой фыркнул. «И как это работает?» — спросил он. «Ну, я прокачал дар», — сказал Чтец. «И теперь могу делать тесты. Куча бумажек, на которой есть небольшой отпечаток способностей. На каждой подписана карандашом способность. Ты касаешься бумажки, на которой написана способность, и если она поменяла цвет, то это и есть твоя способность. Это что, как тест на наркотики? Когда мочишься на бумажку индикатор? Именно, радостно оскалился чтец. И вся прелесть в том, что когда ты кладешь бумажку на место, она снова возвращается к своему первоначальному цвету. Так что результат не узнаю даже я. Круто. Сколько стоит? Спросил Рой. 5 горошин, отозвался чтец. Но учти, способностей куча. Твоей может просто не оказаться в списках. Тогда придется проходить сканирование. Рой прикинул. Похоже, риск стоил того. Лучше один раз потратиться и остаться темной лошадкой, чем светиться. С другой стороны, отдать 5 горошин, чтобы узнать, что у него дар, например, чувствовать изменения погоды было слишком много. «Валяй», — сказал Рой. Чтец вытащил полку стола. Та была полностью забита бумажками размером с игральную карту. «Я зайду через 15 минут», — сказал он, беря сигареты и зажигалку. Рой медленно коснулся первой бумажки. Он вышел через 10 минут. Чтец флегматично курил сигарету. «Что, все?» — спросил он. «Сканирование проходить будешь?» «Нет». Рой мотнул головой и отсчитал 5 горошин. «Спасибо». Обратно он шел, глумливо ухмыляясь. Теперь он знал свой дар. Следовало начать накачиваться горошинами. По пути попался балабол. «Стой!» — тормознул его Рой. «Поучи-ка меня стрелять».